Глава 5. С именин Ольги Васильевны минула неделя. Яблоневый цвет облетел, укрыл белорозовым ковром землю, и с каждым днем становилось все теплее. Жизнь в большом доме вернулась в привычное русло, а в охотничьем домике она и так никогда не менялась. Арсений заботился о том, чтобы хозяин всегда был сыт и в добром здравии. А Михаил изнывал от скуки. Барыня Суздальская присылала мальчонку с весточкой о том, что барин снова уехал. Но Михаил просил передать, что очень занят и не знает, когда освободиться. Не говорить же барыне, что он не хочет к ней в койку снова прыгать, хоть и остался в прошлый раз более чем доволен. Обидится наверняка, а ведь он еще и передумать может. Ближайшая из прекрасных любовниц все-таки. Гости ж все равно разъехались, и Михаил немного жалел, что так никому не заглянул. С самых именин супруги Петр Алексеевич почти не выходил из кабинета. Завтракал, обедал, ужинал, даже ночевал там. Можно было бы подумать, что он вообще куда-то уехал, но никто ни на секунду не забывал, что его сиятельство не покидал свои владения. Его присутствие ощущалось в воздухе. И все равно появилась некоторая вольность, хоть и не такая, как когда Петр Алексеевич уезжал либо по светским делам в Санкт-Петербург, либо по колдовским в Москву. Лет 200 уже две столицы поделили между собой обязанности. Петротворение стало своеобразным культурным центром империи. Здесь почти все свое время проводил его императорское величество Иван VI. От политики он, можно сказать, отошел, делами государственными почти не занимался, проводил шикарные балы, посещал театральные представления, оперу, выставки. В общем, доживал свой век в роскоши и развлечениях. Он не был старым человеком, но всегда тяготился своей монаршей участью, и об этом знали все, даже самые мелкие дворяне. Лишь простой люд по-прежнему видел в нем непогрешимого батюшку-царя. В Первопрестольной же обитал цесаревич Александр. Как только стало возможно, отец передал все политические и колдовские дела ему и с облегчением выдохнул. Сын, к всеобщей радости дворян, характером и умом пошел в императрицу Софью. Ее любили и уважали все. Именно она, как поговаривали, не без оснований принимала все маломальские важные решения. Ни один указ не был принят без того, чтобы сперва обсудить его с ней. Однако Софья Александровна покинула этот мир слишком рано, оставив двоих детей и безутешного супруга. За 2 дня сгорела. Ходили слухи, что ее отравили, но так ничего и не доказали. Официально обожаемая всеми императрица умерла от внезапной болезни. Несколько лет император правил самостоятельно. Приближенных он выбирать не умел и слишком близко подпустил к себе льстецов. Те года едва не привели к международному кризису, потому что в неумелых руках Ивана VI внешняя политика превратилась в игру в интересах маленькой кучки приближенных. Чуть было не дошло до дворцового переворота, но вовремя в дело вступил цесаревич Александр, молодой, но правильно воспитанный матерью, наученный ее примером и обладавший ее умом, он сумел взять реальную власть в свои руки, не без поддержки Вяземских, Юсуповых и Кропоткиных. Удалось оставить хотя бы формальную власть за императором и сохранить лицо государства. С тех пор, как Александр стал во главе империи, хоть и в тени, потихоньку пришел порядок, а вместе с ним и спокойные дни. Праздные, ленивые дни. Одинаковые дни. Дни, в которые хочется выть от скуки. Во всяком случае, именно такими они и были для Михаила. Он бесцельно бродил по имению и никак не мог придумать себе занятия. Книги из княжеской библиотеки он давно прочел, а новые никто не завозил и не собирался. Родион, единственный, кто хоть что-то читал, в последнее время не открывал ни одной книги, если она не касалась колдовства. К светской литературе никто, кроме Михаила, особой любви не питал. Ольга Васильевна, возможно, и почитала бы что-нибудь, но голова у нее болела настолько часто и так сильно, что даже если бы кто-нибудь читал для княгини вслух, это не спасло бы дело. Конечно, можно было бы попросить Родиона, чтобы он выписал новые книги, но не позволяла гордость. как не позволяла, и присоединиться к его занятиям. В отличие от Михаила, он серьезно относился к совершенствованию своего магического мастерства. Несколько раз, правда, довел себя до истощения, дважды свалился с таким жаром, что по-настоящему опасались за его жизнь, а уж сколько раз он без чувств падал, и вовсе сосчитать невозможно. Вот и сейчас, когда Михаил решил все-таки взять парочку книг из библиотеки, самых зачитанных и залюбленных, он застал Родиона в зале для тренировок. Не то чтобы он нарочно туда шел, просто путь в библиотеку пролегал мимо. Были слышны сдержанные удары воздуха о стену. Родион учился контролировать свою силу, чтобы она не разрушила его тело. И с каждым разом у него получалось все лучше и лучше. Михаил втайне ото всех тоже тренировался. Даже верный Арсений ни о чем не подозревал. Особенно он не догадывался о том, что львиную долю всех вылазок хозяина в спальне прекрасных дам на самом деле составляли тренировки по ту сторону лесного озера, куда кроме случайного зверя никто не забредал. Но сколько бы Михаил ни старался, хватало его ровно настолько, насколько и 10, и 15 лет назад. За это время его навыки нисколько не улучшились. Все то же замедление падения, да несколько строек воздуха из пальцев, что бы он ни делал. Ох! Раздалось из-за двери тренировочной залы, и удары о стену прекратились. Больше не послышалось ни звука, и Михаил, уже отошедший на несколько шагов, тут же вернулся и, не постучав, распахнул дверь. По опыту знал, если это касалось здоровья Родиона, медлить нельзя, и на сей раз в этом тоже убедился. Не тратя время на оклики, Михаил подскочил к Родиону, распростершемуся на полу, и легонько похлопал по щекам, приводя в чувство. «Миша!» Родион открыл глаза. Лицо его и так бледное от природы посерело. «Эх, Родя, Родя, опять ты!» «Миша, вот ты только не надо, ладно? Заканчивай!» «Я? Я только начал!» Однако он действительно замолчал, понимал, что Родион и так с трудом находится в сознании, и незачем его мучить нравоучениями, все равно бестолку, тот еще упрямец. Миша помог ему подняться и опереться на его плечо. «Спасибо. Молчи уж». Важнее всего было не наткнуться на Петра Алексеевича. Столь жалкий вид наследника всегда его безмерно злил, и это отражалось на всех домашних. К счастью, комнаты Родиона находились как раз между библиотекой и тренировочной залой. Миша уложил его на кровать, снял с него обувь и поставил рядом. Как только голова Родиона коснулась подушки, он мгновенно погрузился в сон. Так его тело всегда отзывалось на перенапряжение. Спал он обычно не меньше суток. В спальне было довольно тепло, поэтому Михаил не стал накрывать друга одеялом. Все равно скоро наверняка придет кто-нибудь из слуг, а значит, за Родиона можно было не беспокоиться. Но уходить Михаил не торопился. Он подошел к окну. Ему всегда очень нравился вид из спальни Родиона на парадную подъездную дорожку, на деревья, растущие вдоль нее. Когда Миша был маленьким, ему представлялось, что именно эта дорожка должна увести его туда, где он станет тем, с кем считаются, кого уважают и говорят как с равным. Дорожка за эти годы никуда не делась, и жизнь уже взрослого Михаила тоже осталась прежней. Он уже хотел отойти от окна, когда послышался стук копыт, и на дорожке появилась карета, запряженная двумя вороными. Лакей подбежал, чтобы открыть дверцу, и из кареты вышел грузный человек, одна рука у которого отсутствовала. Михаил сразу его узнал, хоть никогда лично не встречался с ним. Да и как он мог, если в главную обитель Вяземских приехал сам князь Кропоткин? Не было привычки у колдунов разных стихий и ездить по гостям друг к другу. Понятное дело, Михаила Федоровича Вяземского ни в одной из двух столиц никто не ждал. Он и цесаревича-то видел только потому, что тот решил навестить своих самых важных сторонников, силу, без которой никогда бы не смог обрести реальную власть. Вслед за лакеем выскочили и другие слуги, чтобы поприветствовать гостя. Кто-то сообщил им, что прибыла очень важная птица. Никого не удивило, что он приехал один. Колдун такой силы не нуждался в дополнительной охране. А вот то, что он вообще приехал, действительно поражало. Но дело этим не закончилось, потому что сразу же подъехала еще одна карета, и на сей раз из нее выбрался сухопарый и низенький старичок. Но никто из знавших его не обманывался его безобидной внешностью. Князь Юсупов был так же силен, как и во время своей молодости. «Да что ж такое?» – пробормотал Михаил. Как назло, Родион спал беспробудным сном мертвеца. Сейчас ничто не смогло бы его разбудить. Уйти из дома незамеченным у Михаила сейчас точно не получилось бы. Оставалось только одно – отсидеться в комнате друга. Но его разъедало любопытство. Зачем же в одном месте собрались три главных колдуна империи, три непримиримых соперника? Каждый из них рвался стать самым главным, но цесаревич Александр старался никого особо не выделять, чтобы окончательно не рассорить. И вот они под одной крышей. Для чего? Вряд ли речь шла о чем-то хорошем. Просто сидеть Михаил не мог, но и попадаться на глаза Петру Алексеевичу однозначно не стоило. Поэтому он, когда оба князя скрылись в доме, стал ходить взад-вперед по комнате. Родион ни о чем, понятное дело, не подозревал, а для Михаила время тянулось мучительно медленно. Вскоре в комнату постучали. Михаил прятаться не стал. Если бы это был Петр Алексеевич, он уж точно так не деликатничал. В этом доме для него не было закрытых дверей. И действительно, зашел один из лакеев. «Михаил Федорович, и вы тут?» «Ну да», — заулыбался он. «Что там у нас такое, Гришка?» «Ой, Михаил Федорович!» — начал было он, прикрыв за собой дверь, но вдруг вспомнил, зачем вообще сюда явился. «Михаил Федорович, а Родион Петрович что, спит?» На лице лакея за доли секунды сменилось множество чувств, победило отчаяние. «Спит», — подтвердил он, понимая, о чем именно спросил его Гриша. «Петр Алексеевич срочно требует его к себе!» Гриша побледнел и, казалось, вот-вот сам лишится чувств. Михаил и хотел бы чем-нибудь помочь, да не мог. При самом жгучем желании не мог. «Михаил Федорович, что делать? Там они все три!» «Зачем, хоть знаешь?» Лакей так яростно замотал головой, что казалось, еще немного, и она оторвется. «Мих Федорович!» Михаил сжал губы и шумно выдохнул через ноздри. По-хорошему, ему бы не высовываться, дождаться, когда все закончится, и благополучно покинуть большой дом. Самое лучшее решение. Самое лучшее, но... «Я сам все скажу Петру Алексеевичу». Глаза лакея округлились, и в них появилось неверие, сменившееся робкой надеждой. «Михаил Федорович, присмотри пока за Родионом Петровичем. И не бойся, Гриша, все будет хорошо». Он и сам в это не особо верил, но хотя бы немного удалось успокоить Гришку. Все-таки росли вместе. Собственно, а что такого может сделать Петр Алексеевич с тем, кого и так не захотел признать и откровенно презирал за слабую колдовскую силу? Еще больше разочароваться? Куда уж больше. Но сколько бы Михаил себя не убеждал, так до конца и не поверил в собственную ложь. Сколько бы он ни говорил себе, что ему все равно, однако всякий раз ловил взгляд князя вовсе не для того, чтобы не попасть под гнев, а чтобы хотя бы заметить намек на одобрение. Выходил Михаил из комнат Родиона с тяжелым сердцем, ноги будто свинцом налились. Но что он точно натренировал за эти годы, так это упрямство. А потому спустя несколько минут Михаил стучал в княжеский кабинет, где, как сообщил Гриша, и собрались все три главы колдовских родов. «Можно!» Князь Вяземский никогда не говорил громко, но все равно его всегда все слышали. Набрав побольше воздуха в грудь, Михаил повернул ручку и открыл дверь. Князья стояли вокруг рабочего стола и даже не обратили внимания на вошедшего. Пришлось прокашляться. Когда три головы повернулись к нему, Михаил поклонился. «Ваше сиятельство!» Первым поприветствовал он Петра Алексеевича, как того требовали негласные правила. Глава своего рода всегда важнее. Затем он умудрился, не показав, к кому именно обращается, поприветствовать и князя Кропоткина, и князя Юсупова. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» Приезжие князья и не подумали отвечать. Они не знали, кто перед ними. Но раз Петр Алексеевич до сих пор не представил его им, значит, сошка очень мелкая. «Где Родион?» Князь Вяземский смерил Михаила недовольным взглядом, понимал, что вряд ли услышит что-нибудь хорошее. «Прошу прощения, Петр Алексеевич, но Родион Петрович сейчас не сможет подойти. Его сейчас нет». Разумеется, князь Вяземский все понял, и его взгляд из недовольного превратился в крайне раздраженный. «Тогда передай Родиону, чтобы, когда вернется, немедля ехал в Москву. Цесаревич созывает всех Вяземских, Юсуповых и Кропоткиных. Я уезжаю прямо сейчас». «А...» — начал было Михаил и пожалел, что не успел прикусить себе язык. Но было поздно. Петр Алексеевич прекрасно знал, что он хотел сказать. «Ты...» — князь сделал паузу. «Не едешь». Михаил замер только на миг, а затем поклонился и уточнил. «Я могу идти, ваше сиятельство?» «Иди», — кивнул Петр Алексеевич и больше не потратил на него ни единого взгляда. Михаил снова поклонился и вышел. И никто не видел, как потемнело его лицо.